Или девушка хотела приворожить парня. Все они шли к старой Мэдж, жене угольщика Лукаса. Ее называли старой, хотя ей 30-то еще не было. Но ее так скрутил ревматизм, что она походила на древнюю старуху. Ее свекровь утверждала, что это Бог лишил Мэдж здоровья за то, что она якшается с дьяволом. Она не любила невестку и всем и каждому втолковывала, что та приворожила ее Лукаса. А как же иначе, если он такой сильный и здоровый мужчина, живет с безобразной хворой бабой и даже не глядит на сельских красоток? «Мама, помоги им!» — снова попросил мальчик. «Зачем мне помогать им, Лукас?» — мальчика звали, как и отца. «Зачем? Опять пойдут слухи, явится отец Гудвин, будет все кропить святой водой, а мне грозит гиеной огненной. Ты же знаешь, как бывает потом, когда я их лечу». И все же, когда спустя час она вернулась в дом и увидела лицо девушки, ей стало не по себе. Рыцарь лежал на кровати, грудь его была туго перебинтована, но кровь медленно и неуклонно проступала сквозь повязку, расплываясь широким пятном. Воин, бывший с ними, куда-то уехал. Девушка стояла на коленях, уперев локти в лежанку и прижав к губам бессильную руку рыцаря. Она не издавала ни звука, но слезы текли и текли из ее глаз. Мэдж вышла. Развесила на изгороди мокрую куртку мужа, выплеснула из лохани грязную воду. Постояла, поглядела на свои узловатые пальцы, подняла глаза к ясному небу и решительно вернулась в дом. «Хочешь, я его вылечу?» Анна повернулась к этой странной, изувеченной хворью женщине с седыми волосами и удивительно светлыми глазами. «Если ты это сделаешь, я до конца дней буду за тебя молить Бога!» Мэдж усмехнулась. «Так уже будешь!» Анна смотрела на нее. В голосе ее была трещина. «Да я бы самому дьяволу отдалась, лишь бы он выжил!» Таких слов даже Мэдж испугалась и быстро начертила пальцем старинный знак, охраняющий от темных сил. «Надеюсь, это не понадобится». Она отстранила молодую женщину, села подле рыцаря и сосредоточилась, растирая пальцы. Потом, когда знакомое покалывание появилось в ладонях, она скрестила свои узловатые руки над окровавленной грудью рыцаря и стала неторопливо нашептывать древние заговоры, одновременно отдавая ту живительную силу, какой владела, и которую старалась скрыть от всех, и которая могла помочь кому угодно, кроме нее самой. Она почувствовала, что рыцарь выходит из забытья, хотя он и не пошевелился. Она заговаривала кровь, отводила лихорадку, что могла завестись в ране, возвращала силу. Когда она закончила, она чувствовала себя совсем пустой, со стоном поднялась. «Он не умрет. Не веришь?» Вместо ответа Анна опустилась на колени и поцеловала ее руки. На закате того же дня Филипп впервые открыл глаза и краем губ улыбнулся Анне. Когда она напоила его молоком пополам с подогретым вином и Филипп уснул, Анна тоже прилегла рядом на краю ложа. Она не смыкала глаз около 3 суток, и сон сморил ее мгновенно.